Глава 18. Через час после визита проректора принесли зелье. Ричард был приведен в относительный порядок и завалился спать. На удивление, без сновидений. Рэю повезло меньше. Даже самая сильная алхимия не справилась с выжженными ранами. Из-за этого бывший лейтенант страдал. У него чесалось все. А еще местами сочилось прозрачной сукровицей, пачкая одежду. Двух бутылок на всю кожу не хватило. Так что визит Вестового с запиской от профессора Ремуля он воспринял с энтузиазмом, едва не вызвавшим у Вестового инфаркт. Профессор обнаружился в своем кабинете. «Мистер Салех? Заходите. А как вы вообще передвигаетесь?» Ремуль накинул дополнительные линзы на массивные очки и стал рассматривать студента. Тот в ответ стал разглядывать профессора. «Чешутся», — признался Рэй. «Молодой человек, да вас на ремни расплетать можно. Очень тонкая работа. И узор какой интересный. А вы точно не нежить? Хотя нет, чего я несу? Это же малый стигмы Авроры. Еще и после активации. Ничего не понимаю». «Я тоже», — признался Салих. «Я думал, это татуировка для определения немертвых». «Фактически, вы правы». Профессор извлек из стола футляр. В нем оказалось круглое плоское стекло, закрепленное в круглую раму. Через это стекло на коже стали видны белые светящиеся линии, идущие по ранам. «Только вот отличие данного конструкта от простой магической татуировки колоссальное. Разница начинается с того факта, что активируется подобный рисунок божественными эманациями и ведет себя скорее как растение, нежели как рисунок. Со временем он растет и развивается. Сейчас вот, например, произошел взрывной рост, эволюционный скачок. Только вот я понять не могу, как вы ее пережили. Это же очень больно. Что сделала татуировка?» «Магию развеяла, темную», — пояснил Салих. «Я с дознавателями подрался. Они меня скрутить хотели». «Однако, могу предположить, что теперь вы можете полностью игнорировать какие-то техномагические заклинания. И из вас теперь совершенно точно нельзя поднять нежить. Нам обязательно надо провести пару тестов», — увлеченно начал объяснять преподаватель. «Профессор, вы меня зачем звали?» — нетерпеливо пробасил инвалид. Он пребывал не в лучшем расположении духа и надеялся, что из лавки уже доставили партию эликсиров. «Ах, да. Прошу меня извинить. Увлекся. У меня для вас небольшой подарок». Ремуль умчался вглубь лаборатории и вскоре появился, таща оттуда длинный ящик. «Я люблю подарки. А что там?» Салих уставился на презент. «Проводники. Проводники для вашего атрибута. Глядите». И преподаватель откинул крышку. «Красивые. А как они работают?» Прогудел гигант, рассматривая подношение. На темной бархатке лежал свернутый спиральный длинный сегментированный хлыст. Он состоял из нескольких десятков коротких трубочек. В оголовье хлыста были вплавлены лезвия и десяток изогнутых шипов. Сегменты крепились друг к другу колечками, а от трубочки к трубочке шли тонкие нитки гибких шлангов. На рукоятке массивная гарда, защищающая руку. В гарде – выход, полная трубка с краником. Рядом с хлыстом лежал длинный, сантиметров 30 длиной, трехгранный то ли стилет, то ли кортик, то ли дага. Точнее сказать было затруднительно. От даги оружие отличалось массивной рукояткой. Кортиком трехгранный клинок с вогнутым сведением граней назвать было сложно. Для стилета оружие было слишком большим. По лезвию шли многочисленные отверстия, а в рукоятке можно было различить ту же полую трубку, что и на хлысте. А еще при внимательном рассмотрении на ручках хлыста и, допустим, даги можно было найти кнопки. «В зависимости от ситуации вы можете использовать оружие как для долгого боя, но тогда нужна будет специальная портупея с флягой и шлангами, которые навинчиваются на рукоятке. Для короткого, повседневного, так сказать, использования», — увлеченно начал объяснять преподаватель. «А вот ваши заряды». На стол легла еще одна коробка, в которой оказались небольшие латунные цилиндры. «В них спирт. Попробуйте». Рэй достал один из цилиндров и вогнал его в гнездо на ручке. «Попробуйте активировать способность», — посоветовал профессор. Салих выполнил требуемое. Зеркальная поверхность клинка даги покрылась испариной. «Отлично. А теперь проследуем в подсобку. там у меня натуральный материал». Подсобка оказалась огромной, с саму лабораторию размером, а еще довольно пустынной. Вдоль стен располагались стеллажи, закрытые где-то досками, а где-то и кусками кожи. Помещение освещалось парой масляных ламп по углам. В центре комнаты висел натуральный материал. «Профессор Симпсон?» – ошарашенно уставился на материал Салих. «Верное замечание. Профессор завещал свое тело науке. Кожу у него сняли, видимо, для какого-то опыта. Остальное отдали мне». «Мне казалось, наука выглядит как-то иначе», — честно признался бывший лейтенант, разглядывая висящее на крюке освежеванное тело. «Вы же с ним работали». «И очень скорблю по его кончине. Мы обязательно поменяем профессора, как закончим испытание. У меня как раз подоспела настойка на лимонных корках. Вещь исключительная». Преподаватель шумно сглотнул слюну, заполнившую рот. «Я думал, мы будем пробовать на свиной туше. Или типа того. Свиная туша или баранья стоит денег. Я и так истощил фонды на ваши проводники. А профессор Симпсон бесплатный», — пожал плечами Ремуль. Салих с опаской покосился на преподавателя. «Ну, давайте, не стесняйтесь. Для начала просто вонзите клинок в объект и активируйте способность». После того, как подвешенное на крюке безголовое тело охладилось, профессор полез в недра какого-то агрегата, стоящего у стены, накрытого ветошью. «Там магопровод. Хочу задать нагрев образца. Иначе непонятно, сработала способность или нет», — пояснил свои действия профессор. Теперь тело медленно нагревалось. Испытания продолжились. Когда пришло время хлыста, возник небольшой конфуз. «Извините», — смущенно пробасил Салих. Преподаватель озадаченно глядел на оторванную руку профессора Симпсона. «Хм, не обманул механик. Действительно надежное средство боя на средних дистанциях», — резюмировал старичок, осматривая место среза. «Пожалуйста, постарайтесь не в полную силу бить». Хлыст свистнул, вырывая небольшой кусок грудной мышцы. Тело на крюке дернулось, покрываясь росой. «А теперь на скорость!» — задорно выкрикнул профессор из-за спины гиганта. Хлыст загудел. «Сколько ударов вы успели нанести на одной активации способности?» 6. Ответил инвалид после короткого размышления. «Изумительно! Просто изумительно! Думаю, на сегодня можно закончить. Оружие забирайте с собой, цилиндры тоже. Заправлены чистым спиртом. Расход в среднем на 1,5 десятка активаций. Ну или воткните и держите. А теперь угостимся настойками?» «С удовольствием. А спирту еще дадите? Прижечь надо». 20 минут спустя. «Жареным пахнет», — пошевелил ноздрями Рэй. «Ох, профессор Симпсон!» А еще через пару минут в дверь постучали. «Мистер Салих, не ожидала вас тут увидеть. С вами случилось что-то страшное? Вы пропустили лекцию». В лабораторию заглянула девушка. «А, да, действительно. Дайте угадаю, ваш наниматель втравил вас в историю и вас пытали». «Мисс Дэвис, здравствуйте». «А, это так, небольшая неприятность. Утром нас вызвали в полицейский участок. Вышло недоразумение, немного подрался с дознавателями», — снова начал оправдываться Рэй. «Хм, и после этого вы живы? Обрадуйте меня. Голова Гринривера прибита над входом в этот участок, а вы таскаете с собой его глаз в знак трогательной памяти», — произнесла преподавательница с искренней надеждой. «Не, жив Ричард. Зашибся малость, но завтра как огурчик будет. Я передам ему, чтобы волновались. Спасибо». «Я не...» В этот момент дверь подсобки отворилась, и из нее в облаке пара вывалился профессор Ремуль. Перед собой он толкал каталку, на которой висел испытательный материал. Запах жареного мяса стал одуряющим. «Мистер Салих, помогите, пожалуйста. Там сломался переключатель. Мистер Симпсон совсем изжарился. Мисс Дэвис, чем обязан? Мисс Дэвис!» «Рэй, ну же, помогите девушке! Не видите? Ей же плохо!» Преподавательница разглядела содержимое каталки, побледнела и вылетела в коридор. Салих, ведомый искренним желанием помочь, побежал за ней. «Мисс Дэвис, это не то, о чем вы подумали! Это все наука!» В свою комнату Рэй Салих вернулся, когда уже стемнело. Ричард сидел за столом и чистил револьверы. У него на носу было пенсне. В комнате пахло оружейной смазкой. «Готовишься к вечеринке?» – поинтересовался Громила, стягивая из себя одежду. С собой он принёс сумку, в которой позвякивали эликсиры. Ричард бросил взгляд на компаньона, устало вздохнул и промолчал. «Я мисс Дэвис встретил. Она о тебе справлялась. Узнала, как твое здоровье, и не слишком ли сильно ты зашибся?» Из ванны раздалось шипение. «Может, ей еще раз цветов подарить? Она явно к тебе неравнодушна». «Мистер Салих, это вы постоянно ищете, кого бы убить. С чего вы решили, что мисс Дэвис настолько же ненормальна?» – парировал Ричард. Рэй удивленно высунулся из ванны и посмотрел на компаньона. Он весь был покрыт розовой пеной. «Я ищу. Ричард, между прочим, я убил только пару демонов, которые на нас напали. Это ты убил преподавателя и заказал чемодан из его кожи?» Как-то даже обиженно пробасил бывший лейтенант. Графен уж заткнулся, о чем-то крепко задумавшись. Когда Салих закончил обрабатывать раны, было уже глубоко за полночь. В каких-то местах кожа разошлась, и пришлось ее сшивать. Из-за этого инвалид обзавелся десятком уродливых стежков на лице, а в районе спины ему пришлось использовать крохотное зеркальце и металлические скобы. То ли из-за высокого болевого порога, то ли из врожденной скромности, Рэй не стал обращаться за помощью. Раньше он и так жутко выглядел, а сейчас больше напоминал неудачную поделку пьяного химеролога, чем человека. В итоге, проворочившись еще полчаса, инвалид раскрутил один из зарядов для оружия и выпил 100 грамм чистого спирта, после чего смог заснуть. Комната встретила его неприветливо. В ее центре, на растущем из потолка крюке, был подвешен обнаженный мужчина. Крюк входил в глазницу, и жертва слабо трепыхалась. С тела была частично снята кожа. На полу лежал Ричард. Над ним стоял старый Роберт и бил последнего ногами и четырьмя удлинившимися руками. «А, Рэй, очень рад вас видеть», — поприветствовал демон темных снов, впрочем, не отвлекаясь от процесса избиения. «Взгляните, пожалуйста, на жертву вашего высокородного товарища и скажите, что с ней не так». «Зачем вы его лоботомировали? Он ведь боли не чувствует». «Вот-вот, сразу видно образованного человека. А ты, сучёныш гнилорождённый, бездарь, тупица! Ты завалил экзамен! Да я таких, как ты, раньше даже в уборщики не допустил бы! Эх, тебя бы на этот крюк, но я обещал!» Впечатав незадачливого молодого человека в стену так, что та аж прогнулась, Роберт обошел висящее на крюке тело по кругу. «Это вообще кто?» – уточнил Салих, тоже рассматривая жертву. «Да черт знает! Я ближайшего схватил!» – просипел из угла Гринривер. Кажется, он уже перестал придавать какое-то значение тому, что его бьют. «Тогда сегодня теория. К тому же молодой человек кожу уже снял с руки. Как должно быть известно моему самому талантливому ученику и совершенно неизвестно высокородному неучу, все тело в движении приводит скрытые под кожей мышцы. Именно их мы называем мясо. Они могут сжиматься из-за боли. Для начала рассмотрим руку». Началась лекция. Старый Роберт подробно рассказывал про устройство человеческого тела, анатомируя беспамятную жертву, иногда втыкая в тело острие иглы, чтобы продемонстрировать работу той или иной мышцы в натуре. Старый палач оказался удивительно хорошим преподавателем, разбавляя лекцию едкими комментариями в сторону Гринривера, вставляя жуткие истории из обширной практики, демон потрошил жертву, доходчиво объясняя, как, что и, главное, почему работает. «Это было познавательно», – озадаченно произнес Ричард, открыв глаза. «И меня удивляет тот факт, что я удивительно ясно запомнил». «Да, неплохо вышло. Расскажи кому, не поверят». «Мистер Салих, вас нельзя назвать особо болтливым человеком, но на всякий случай я напоминаю, если хоть кто-то узнает, что нас учит пытать мертвый палач и делает это во снах, которые не совсем сны, нас сожгут на костре, и это в лучшем случае». «А самая ирония в том, что я за это чуть не заплатил. Пожалуйста, не надо напоминать мне об этом каждый раз. В конце концов, я же нанял вас. Неужели это нельзя счесть достойным наказанием?» На это Рэй лишь хохотнул и с хрустом содрал с себя покрывало. Оно местами присохло, и все было заляпано кровью. «Ах, мистер Салих, с вами все в порядке? Вы выглядите хуже, чем обычно», — участливо поинтересовался Ричард, задумчиво рассматривая инвалида. «Да, мелочи жизни, царапины. Было дело, десантировались мы в ходе одной операции, дирижабль подбили, пришлось прыгать на растительность. А там какая-то колючка росла вековая, так у меня половину кожи сорвало. Так я выбирался оттуда неделю, на ранах завелись личинки, но меня один из сослуживцев просветил, что личинки только гнилое мясо жрут. Как к своим вышли, пришлось еще и дырки штопать в теле, 3 штуки. За зомби меня приняли, но за заботу спасибо, приятно». Рэй прошел в ванную, зашумела вода. «Да какая забота? Кто же меня от демонов спасать будет? Заботиться о нем еще? Пробурчал Ричард, впрочем, никем не услышанный. Вода стихла, инвалид вышел из ванной, Гринривер поднял брови. «Вытяжка из струи черного землекопа со всякими травками полезными. Наносить надо только на поджившие суточные раны. В противном случае будут язвы. Что ты так вылупился?» Рэй даже заозирался, рассматривая себя. Ричард пытался совладать с собственным языком. «Мистер Салих, я не очень разбираюсь в алхимии, но это нормально, что вы дымитесь?» От инвалида действительно поднимался дымок с острым запахом хвои. «Не знаю, но запахи забивает. Надеюсь, быстро пройдет», — огорченно буркнул бывший лейтенант. Очередной бешеный забег в этот раз дался Ричарду легче. За ним все еще бежал безумным призраком Рэй Салих, сегодня выглядящий еще более инфернально, чем обычно. Все так же прилетали удары палкой, но не так быстро и не с такой силой. «Мистер Салих, вы в порядке?» Внутри молодого человека боролось желание злобно расхохотаться и легкое опасение остаться без душехранителя. Слишком много недоброжелателей он успел себе завести. «Жжется», — признался Рэй. Он напоминал чадящий факел. «Но ты не отвлекайся, нам еще с оружием работать». Небольшая полянка встретила приятелей тишиной и медовым запахом небольших синих цветков вьюнка, что опутывал близлежащие деревья. «Мистер Салих, пожалуйста, объясните мне, какого эффекта вы хотите добиться своими побоями?» Устало вздохнул графёныш при виде компаньона, выламывающего очередную жердину. «Хочу, чтобы ты активировал способность, рефлекторно, на летящий предмет. Тогда ты уже не будешь невротиком с комплексом бога, а станешь полноценной машиной для убийства. Так что не переживай, впоследствии ты меня будешь благодарить», радостно заявил дымящийся инвалид, обрушивая палку на голову нанимателя. Примерно 20 минут спустя. «Мистер Салих, может, вы где-то ошиблись? Может, ты спробуете еще что-то?» Ползающий в траве Ричард старался смотреться солидно. Получалось плохо. «О, ты, пожалуй, прав. Есть у меня одна идея». «Мистер Салих, рад, что вы...» «Ох, ёбаный ж ты нахуй!» Взвизгнул графёныш, поняв, что именно делает Рэй. «Мистер Салих, умоляю, положите бревно на место!» «Я верю в тебя, Ричард! Ты точно справишься! Не сдерживайся!» И Рэй размахнулся 3-метровым стволом дерева толщиной с голову Ричарда. «Мама!» Раздался хруст кустов. Гринривер откатился в сторону и с ужасом уставился на бревно, впечатавшееся в грунт в том месте, где он только что лежал. «Ублюдок! Ты же меня чуть не прикончил!» На этот дымящийся Салих только широко улыбнулся, снова замахиваясь бревном. В этот раз увернуться не мог, мешала развилка корней. И снова хруст дерна, и снова полено впечаталось в землю, но не все. Ричард как-то невидяще уставился на кусок дерева с начисто срезанной верхушкой. Потом на свою руку, чистую от грязи. «Крики отсюда шли, говорю же тебе, они где-то тут. Но кто еще может орать в такое время?» Компаньоны повернули голову и уставились на вышедших на поляну девушек. «Мисс Штраус, мисс Сертос, замечательное утро!» — поприветствовал вышедших из парка девушек Салих, все еще дымящийся. Его рубашка была покрыта черными разводами, а с лица капал какой-то черный масляный пот. «Доброго утра, господа. А что это вы такое делаете?» «Тренировка. Мисс Штраус вчера уже заглядывала на огонек и даже пыталась утащить главные компоненты для приворотного зелья. Пришлось пообещать сломать ей ноги», — пояснил Салих, сразу расставляя все точки над «и». «А ты мне не говорил», — удивленно воскликнул Ричард. «Право, такая мелочь. К тому же ничего плохого не случилось», — прогудел инвалид, выдергивая бревно из земли. «Вы меня не поняли. покраснела Регина, бросая раздраженные взгляды на подругу. Та смущенно покраснела. «Пожалуйста, не поминайте старое. Вы же все поняли, Регина». «Более чем». «А что у вас за тренировка? И что с вами? Вы выглядите жутковато», — сменила тему вторая девушка. На ней были широкие шаровары и блуза, выгодно подчеркивающая высокую аккуратную грудь. Голову венчала небольшая шляпка. «Развиваемый атрибут мистера Гринривера. Он очень талантливый парень, но не очень уверенный в себе. Приходится его убеждать всеми подручными средствами. Ему плохо дается контроль его второй способности, и необходимо что-то выдумывать. Вот сейчас, например, он научился избегать опасности и теперь уверенно может уничтожать летящие в него бревна. Палк не боится, представляете? А взрывчатки на него не напасешься. Смотрите». Рэй проигнорировал вопрос о собственном самочувствии. Салих махнул поленом. Что-то блеющий графёныш вскинул руку. Раздался мерзкий хруст. Ричард с ужасом уставился на сломанную в локте руку. Она была вывернута под странным углом. «Это он вас стесняется! Ричард, ну что ты такой неуверенный? Будь смелее!» Громила в очередной раз взмахнул поленом. «Нет, пожалуйста, не надо!» Хором завопили девушки и рыдающий Ричард. Раздался хлопок. «Вот, я ж говорил!» «Сука, ты мне руку сломал!» Гринривер взирал на пострадавшую конечность с глазами, полными ужаса. Салих пнул нанимателя в дыхло, выбивая дыхание. «Подобное поведение недопустимо для благородного сэра. Ричард, вспомни свою фамилию. Будь достоин своих славных предков». «Да срал я на могилы своих!» просипел со злобой Гринривер. Очередной удар нокаутировал молодого человека. «Нельзя так про предков, недостойно», — прогудел Рэй, осматривая бессознательного компаньона. «Сдаюсь, я решительно не знаю, как начинать разговор после такого». Озадаченность в голосе Ребекки перемежалась с какой-то обидой. Девушка теребила кончик косы. Щеки ее покрылись красными пятнами лихорадочного румянца. «А вы чего хотели-то?» — поинтересовался дымящийся гигант. Девушка пару раз глубоко вздохнула, как перед прыжком в воду, а потом выдала. «Сэр Гринривер изволил ухаживать за мной», — возмущенно начала мисс Сертос. «Сделал очень неоднозначный подарок. Получив от меня соизволение, он просто начал меня игнорировать. То без сознания лежит, то где-то шляется, то вот как сейчас решает притвориться мертвым. Ричард, не смейте меня игнорировать!» Регина, наблюдающая за этой сценой, закатила глаза и в отчаянии прижала ладони к вискам, после чего бросила умоляющий взгляд на Рея Салиха. Тот непонимающе осмотрел подруг. «То есть вы хотите, чтобы Ричард продолжил свои ухаживания? Иначе вы сочтете себя оскорбленной?» — прогудел бывший лейтенант. Голос у него был озадаченным. «Да», — решительно ответила его собеседница. «И у вас наверняка есть обширная и влиятельная родня, которая, несомненно, будет крайне недовольна сложившейся ситуацией и попробует переломать столь грубому молодому человеку ноги», — поинтересовался Рэй, теперь уже вкрадчиво. «Все верно», — не унималась девушка. «Заткнись, дура. Он же тебя сейчас в этом лесу прикопает. Тут же нет никого», — скрипнула зубами Регина, которая, кажется, присматривала достаточно увесистую деревяшку, чтобы повторить маневр Салиха относительно Гринривера уже с ним самим. «Хм...» — почесал в затылке Рэй, что усилило выделение дыма. «Раз так, то моя обязанность как телохранителя — решить данную проблему. Хорошо, Ричард продолжит свои ухаживания, но...» «Вы же не можете решать за него», — возмутилась мисс Штраус, наконец подобрав подходящую палку. «Ваши условия?» — деловито уточнила Ребекка, не замечая подруги. «Мисс Штраус поужинает со мной. В конце концов, она хотела взять кровь для приворотного зелья», — озвучил свои требования Рэй. Смотрел при этом он на вцепившуюся в палку Регину. «Она согласна», — поспешно ответила торгующаяся девушка. Она смотрела на бессознательного Ричарда, и щеки ее горели лихорадочным румянцем. «Что? Как ты вообще можешь мной распоряжаться?» — возмутилась девушка, которую только что, кажется, продали. «Но ты же сама говорила. Он меня пугает. Он жрет демонов. Он избивает бедолагу Ричарда, словно тот его раб. Ты хоть на минуту представляешь, что было бы, если бы это он платил юному Гринриверу?» «Мистер Салих, вы же не будете бить женщину?» «Почему?» — удивился инвалид, копавшийся в сумке с зельями вытаскивая то одну, то другую бутылку. «Хм, неправильный вопрос. Вы будете бить женщину, если она не собирается вас убить или искалечить?» «Если только она сама не попросит. Дамы в этих вопросах такие затейницы». Теперь обе девушки залились краской. «Сформулирую вопрос по-другому. Рэй, вы обещаете не обижать бедняжку Регину?» «Только если она...» «Да мы поняли уже. Обещаете?» — надавила мисс Сертос. «Да. И вообще, не зверь же я какой. Обидно, знаете ли». Девушки снова покраснели. «Кстати, Регина, а зачем тебе полено?» — спросила девушка у подруги. Та только скрипнула зубами. «Так, у меня еще одно условие будет», — решительно заявила мисс Штраус, все еще с интересом рассматривая палку. Рэй и Ребекка внимательно посмотрели на нее. «Мистер Салих, вы научите меня драться». «Но мне тогда придется вас бить, а я обещал». «Мистер Салих, я вас прошу об этом». «Ну вот, и кто этих женщин поймет? И зачем тогда было мне гадости говорить?» Устало вздохнул бывший лейтенант, стирая сажу с лица. «Ты рехнулась?» — поинтересовалась Ребекка. «Это говоришь мне ты?» — окрысилась Штраус. «Ты меня только что продала в обмен на своего драгоценного графа. Вот значит, какая ты подруга». «Дамы, дамы, не ссорьтесь», — начал тушить скандал Салих. «У нас есть более интересное дело. Мисс Сертос, вы ведь хотели выстраивать отношения с Ричардом? У вас есть прекрасная возможность. Ему как раз нужна медицинская помощь». «О, отлично. Что нужно делать? Я как раз проходила курсы первой помощи. Будем накладывать шину?» Рэй тем временем отволок Ричарда от деревьев, положил рядом с ним многострадальное бревно, изрядно потерявшее в длине, и начал приматывать его плечо к деревяшке, вытягивая руку. А после, подумав, примотал и всего остального графёныша. «У меня есть нужный эликсир. Это 70-процентный раствор ежевики огненной. Он же костехват. Надо вскрыть руку, залить зельем, соединить кости, после чего все это надо залить уже заживляющим». «Может, отнесем его в медкабинет?» «А зачем? Все настойки на спирте, заразу не занесем. Спиртом продезинфицируем. Чем быстрее зальем, тем больше шансов, что к вечеру мистер Гриндривер сможет раненой рукой вас лапать». «Мистер Салих», — покраснела Ребекка. «Ох, конечно. Давайте как можно скорее будем резать Гриндривера ножом. Я уже в предвкушении», — произнесла Регина мстительно. В итоге бессознательный Ричард был крепко зафиксирован в пространстве с помощью бревна и кожаных ремней. Взмах ножа, и над поляной раздается жуткий вопль. «Ребекка, держите его! Регина, помогайте!» — скомандовал Салих, удивительно профессионально ковыряющийся в ране. Через какое-то время Ричард отрубился снова. Когда он пришел в себя, то застал удивительно пасторальную картину. Салих упражнялся с кнутом, рисуя императорский вензель. Удары страшного оружия выбивали небольшие кусочки древесины из ствола старого дуба. Рядом с инвалидом стояла Регина и увлеченно махала дагой, которая в ее руках смотрелась коротким мечом. «О боги! Я умер и попал в сады блаженства!» — пролепетал молодой человек, осматриваясь. Его голова лежала на мягких коленках. «Я похожа на ангела?» — обворожительно улыбнулась девушка. «При чем тут вы? Мистер Салих потрошит не меня. Не это ли счастье?» — честно ответил Ричард. «А я?» — чуть холоднее уточнила мисс Сертос. «А вы тут что забыли? Пришли поглумиться надо мной? Надругаться над бездыханным телом?» — съязвил Гринривер, пытаясь оценить свои повреждения. «Вы уже заплатили медяшку мистеру Салиху за представление?» В следующий момент голова Ричарда рухнула на землю, а руку прострелила болью. Молодой человек застонал. Раздраженная девушка подхватила подругу под локоток и потащила в сторону общежития. Сквозь шум листвы доносились обрывки фраз. «Нет, ты представляешь? А что ты хотела? Ему только что сломали руку и почти выпотрошили. Понятно, почему он не в духе. Хочешь сказать, что я, по-твоему, истеричка? Вот только не начинай!» Ричард с трудом поднялся на ноги и оглядел залитое кровью бревно, после чего уставился на правую руку, примотанную к шине. «Что это было?» — поинтересовался Гринривер, когда понял, что у него нет ни одной версии происходящего. «А, так того, дамы. Мисс Сертос обменяла тебя на мисс Штраус. Мисс Штраус попросила ее бить. А потом мы все время резали тебе руку, чтобы срастить перелом. так что на сегодня тренировка все. Рука должна к вечеру срастись», — ответил Салих, не отвлекаясь от хлыста. В какой-то момент оружие смазалось, и дерево в одно мгновение словно освежевали. Запахло свежей древесиной. «Вы решили перевооружиться?» Ричард решительно проигнорировал последнюю реплику для сохранения крепкого душевного здоровья. «А, так мне вчера профессор Ремуль подарок сделал. Проводники. За счет университета. Между прочим, их получают самые ранние на втором году обучения, а то и на третьем. Тебе тоже дадут, не переживай». Последняя фраза прозвучала успокоительно. «Честно, у меня нет сил вникать во все, что вы мне сейчас наговорили. У нас ведь завтра выходной?» Ричард без сил прислонился к ближайшему дереву и сполз на землю. «Самоподготовка и индивидуальные занятия с преподавателями, но они со следующей недели. Как и большая часть лекций», — ответил Рэй, поддерживая темп. Черная смола с его лица стала капать чаще, а облако сгустилось. «У нас сегодня вводная лекция по тактике и физическая культура». «Тогда у меня есть деловое предложение. Завтра мы отправимся в лучший бордель в этом городе и снимем его весь. Мне надо снять напряжение, иначе я свихнусь. Я больше так не могу, честно». «Ты как-то подрастерял лоск, Ричард. Я тебя не узнаю. А где все те высокопарные обороты? Где тонкая ирония?» — подколол нанимателя инвалид. «Мистер Салих, пожалуйста, провалитесь в ту бездну, которая вас исторгла, в наказание за мои грехи», — огрызнулся Ричард. «Черт возьми, я не думал, что вы можете выглядеть еще хуже. Право, надо что-то делать с вашим дымом. Хоть признаюсь, так даже лучше. Теперь вас сложно принять за человека даже издали». «Вперед лечиться! А я к алхимику. Думаю, он объяснит мне, что со мной происходит, и исправит. Оно жжется». В комнату Ричард в этот раз вернулся своим ходом. Рэй ополоснулся в душе. Дым пошел гуще, и пришлось открывать окна нараспашку. И поспешно отправился в город. До занятия оставалось еще пару часов. В итоге, не найдя внутренних сил для хоть какого-то социального взаимодействия, графёныш заказал через коменданта еду в комнату и завалился на кровать, уставившись в потолок. Ему было плохо. Тем временем Салих искал лавку алхимика. Лавка находилась в богатой части города. На перекрестках дежурили полицейские. Дважды Рэя пытались остановить. У него справлялись о здоровье, соболезновали задымлению и показывали дорогу. В итоге бывший лейтенант завалился в богато выглядящую лавку. Звякнул колокольчик. «Что угодно доброму господину?» — поинтересовался из-за прилавка мужчина средних лет в черной жилетке. «Вы мистер Торвин?» — буркнул Рэй, оглядываясь. «Я... чем обязан?» — проблеял мужчина, разглядывая гиганта. «Меня зовут Рэй Салих. Я душехранитель сэра Ричарда Гринривера. Именно я заказывал у вас эликсиры последнюю неделю», — представился инвалид. «Да-да, какая радость. Вы же мой привилегированный клиент. Хотели что-то узнать?» Лавочник смотрел на визитера, как кролик на удава. «Понимаете, какое дело? Я вот утром вашим эликсиром воспользовался и начал дымиться и пахнуть елкой. Очень неприятно, знаете ли», — начал описывать суть проблемы коптящий инвалид. «Ах, какая неприятность. Видимо, я что-то напутал в рецептуре. Как же здорово, что вы живы». Алхимик, кажется, был готов упасть в обморок. На этих словах владельца лавки Рэй удивленно вскинул брови, после чего выглянул на улицу, перевернул табличку на ручке, чтобы все видели, что лавка закрыта. Потом запер дверь на торчащий в замке ключ и опустил жалюзи. В лавке сразу стало темно. Где-то обреченно завыла собака.